Глава 4. Когда спустя 2 дня мисс Силвер сидела за столом и писала письмо, вдруг раздался телефонный звонок. Она сняла трубку и услышала голос инспектора Эббота. «Алло, а вот и я. Какое великолепное изобретение телефон, если только он не звонит среди ночи. Ибо в этот момент ты жалеешь о том, что научный прогресс не остановился. На стадии 2 палочек, трением которых друг о дружку, наши пращуры добывали огонь. Но я не для того звоню, чтобы болтать. Вы ведь это собирались мне сказать, правда? Пустозвон и все такое. Делу время, потехи час. Мой дорогой Фрэнк. Знаю, перехожу к делу. В случае Томазины Эллиот...» Мисс Силвер сказала: «Ты говоришь не из Скотланд-Ярда?» К ней по проводам донесся взрыв смеха. «Вы абсолютно правы. На службе я никогда себе не позволяю подобных отступлений. Я в телефонной будке. В случае Томазины Эллиот мы, похоже, имеем висяк. Начать с того, что нет доказательства того, что эта Анна действительно исчезла. И нет ни единого намека, в каком направлении ее искать. В общем, как я сказал, висяк. Были 2 подступа. Первый, что откликнуться на объявление. Что ж, Томазина давал объявление, а мы сделали обращение по радио. Мы поднажали на этот пункт, но остались ни с чем. Второй шанс был в том, чтобы добиться от последней ее хозяйки или от кого-нибудь из домашних хоть каких-то сведений. Девушка, переходящая на другую работу, просто обязана кому-нибудь об этом сказать. Она просит выслать ей рекомендации или называет адрес новой службы для передачи их лично. Она оставляет свой новый адрес для пересылки писем. Ну так вот, по словам миссис Дагдейл, ничего этого Анна не делала. К ней ходил Хобсон. Он говорит, они совершенно не желают разговаривать. Каждый раз, как эту даму о чем-нибудь спрашивали, она верещала, что у нее будет нервный шок. У него сложилось впечатление, что это действительно нервишки, а не чувство вины. Он сказал, то же происходило с его теткой, чем она всех выводила из себя. Добиться от нее толку было все равно, что таскать воду из пустого колодца. Сколько ни забрасывай ведро, оно придет пустым. Из чего легко заключить, что сержант Хобсон вырос в деревне, где воду черпали из родников. А прислуга миссис Дагдейл непробиваема. У нее есть личная горничная, гибрид стального капкана и устрицы. 2 другие, обе в летах, и совсем не рвутся связываться с полицией. Мнение сержанта Хобсона. Они ничего не знают, но если бы и знали, не сказали бы. И вот теперь вступаете вы. Мисс Силвер вкрадчиво сказала: «Могу я узнать, в каком качестве?» Он засмеялся. «О, чисто в профессиональном. Томазина придет к вам. Она получила в наследство от тетки кучу денег, и сумма гонорара ее не волнует. Я ей сказал, что ту стальную устрицу только вы одна сможете улестить. Нет, серьезно, в логове у Дагдейлов кто-то должен что-то знать. Вырывать ногти сейчас как-то не принято, а другого способа заставить их говорить я не знаю. Во всяком случае, Анна уехала от них живая и в своем уме». «Как она уехала?» «На автобусе с 1 чемоданчиком. Она провела там всего месяц, как вы знаете. Коробку со своими вещами она отослала Томазине в Шотландию и сказала, что позже напишет. И вот все не пишет». «Куда поехал автобус?» — резонно поинтересовалась мисс Силвер. «А этого никто не знает. Анна дошла пешком до конца улицы и села в автобус. Там проходит 6 автобусов. Какой выбрала Анна, неизвестно. Славная задачка, не находите? Она могла поехать на Кингс-Кросс, Ватерлоо, Виктория, Бейкер-стрит, Холмборн или Тоттенхэм-Корт-Роуд. Она могла пересесть с автобуса на электричку, могла поехать в Шотландию нанять шофера, могла взять такси и поехать в доки. Все варианты отнюдь не исключены». Мисс Силвер сказала: «Боже мой!» Через 2 часа Томазина сидела в одном из резных кресел и не сводила глаз с внимательно слушающей мисс Силвер. Она просидела не больше 20 минут, но рассказала этой безвкусно одетой маленькой экс-гувернантке множество таких вещей, которые постеснялась выложить Питеру Брэндону или инспектору Эбботу. «Об Анне. Она от меня зависела. Нельзя до такой степени зависеть ни от кого. Я пыталась ее вразумить, но ничего не получалось. У нее просто никого больше не было. Поэтому я так уверена, что дело не в том, что ей надоело писать. У нее нет ни семьи, ни друзей. Никого, кроме меня. Я должна ее найти». о себе. Тетя Барбара оставила мне много денег. Мне 22 года, и я уже могу ими распоряжаться. Денег, правда, целая куча, потому что у нее была богатая крестная, чудаковатая, но добрая. Ей было чуть ли не 100 лет, она все завещала тете Барбаре, а тетя Барбара мне и Питеру. Меня к ней часто возили. В глазах Томазины мелькнул неподдельный интерес. У нее были такие же кудрявые волосы, как у вас, и точно такой же книжный шкаф. Ничего, что я так говорю? Я из-за этого с первой же минуты почувствовала себя так, будто знаю вас всю жизнь». В ответ она получила улыбку, благодаря которой мисс Силвер располагала не только доверием, но и симпатией клиентов. Улыбка заставила Томазину добавить кое-какие подробности насчет Питера Брэндона. Тетя Барбара была замужем за его дядей. Он на 10 лет старше меня. Тетя Барбара хотела, чтобы мы поженились, но в завещание это не вписала. Он меня-то то и дело просит, ну, выйти за него. Но я не думаю, что он в самом деле хочет жениться на мне. Видите ли, он знает все мои недостатки, а я знаю его. А ведь это так скучно, ничего не открывать друг друге. Конечно, неплохо знать про человека самое плохое. Мисс Силвер одарила ее добрым взглядом. Можно многое сказать в пользу давней привязанности. Это основа прочного брака. Томазина вздохнула. Тетя Барбара все время так говорила. Она еще раз вздохнула. Питер очень уж много о себе воображает. Знаете, он пишет книги. Когда привыкаешь создавать характеры по своему усмотрению, начинает казаться, что также можешь распоряжаться и людьми. Питер настроен против Анны. Он твердит: «Оставь ее в покое, сама вернется». Мисс Силвер некоторое время молча вязала. Потом она сказала: «Письмо, о котором вы говорили, я хотела бы его посмотреть». Томазина раскрыла сумочку. «Инспектор Эббот говорил, что вы захотите. Оно совсем короткое. Вот». Она протянула сложенный листок. В верхнем правом углу было оттиснуто «СВ, Леннистер-стрит, дом 5». И телефонный номер, видимо, миссис Дагдейл. Под адресом и телефоном несколько сбегающих вниз строк от руки без обращения. «Когда ты это получишь, меня здесь уже не будет, и слава богу, как только я это вытерпела, не знаю. Не буду говорить о новой работе, пока туда не приеду. Некогда, все так неожиданно. Отослала тебе коробку с вещами. Подержи на случай, если я там не останусь. Целую, Анна». Мисс Силвер вернула письмо. «Вы виделись с этой миссис Дагдейл, последней хозяйкой Анны?» У Томазины вспыхнули глаза. «Если это можно назвать «виделись»! Развалилась на диване в халате, окна закрыты, в руке пузырек с нюхательной солью. И все, что сказала, что Анна не оставила адрес, и она ничего о ней не знает, и не пошла бы я вон, пожалуйста, потому что у нее, видите ли, болит голова. А горничная, ну просто какая-то тюремная надзирательница, посмотрела на меня зверем и велела уходить. А мисс Силвер, вы что-нибудь сделаете, правда?» Инспектор Эббот сказал, что только вы одна могли бы что-то из нее вытянуть.